Глава 14. Лохматый тоже был всегда на стороже. Он запутывал следы и всегда готов был бежать, зная, что встреча с Уэбом грозит ему смертью. Часто ему приходилось, спрятавшись где-нибудь, наблюдать за гигантом-медведем, боясь, чтобы ветер как-нибудь не донес Уэбу о его присутствии. Его часто спасало только нахальство. Один раз он спасся от Уэба только тем, что вскарабкался по узкой дорожке на скалу, куда Уэб никак не мог протиснуть свое громадное тело. И с упорной настойчивостью он все метил да метил деревья, проникая все дальше и дальше в земли Уэба. Как-то раз лохматый почуял серный источник и пошел к нему. Он не понимал, что это такое, и принял серную ванну, которая не произвела на него никакого впечатления. Однако лохматый обратил внимание на следы около источника, оставленные Уэбом. Увидя эти следы, лохматый прежде всего постарался наскрести побольше грязи в источник. На дереве, где чесался Уэб, он, взобравшись на выступ утеса, сделал свою собственную метку ровно на 5 футов выше метки Уэба. Затем он слез с выступа и стал бегать взад и вперед, загрязняя ванну. В то же время лохматый зорко посматривал по сторонам. Вдруг из леса послышался шум, и лохматый затих на месте. Шум слышался все ближе и ближе, и вскоре лохматый ясно почувствовал ненавистный ему запах — запах Уэба. Тогда лохматый в ужасе побежал в противоположную сторону и спрятался между деревьями. Уэбу в последнее время не здоровилось. У него возобновились прежние боли в лапе, да к ним прибавились еще и боли в правом плече, где все еще оставались 2 пули. Уэб медленно шел, хромая и подергиваясь. Вдруг нос Уэба почуял врага. В то же время он увидел следы на грязи. Следы принадлежали, как говорили глаза, небольшому медведю, но нос упорно твердил, что это следы медведя исполина. К тому же он увидел дерево со своими метками, и выше этих меток были метки чужого медведя. Уэб чувствовал, что этот чужой медведь совсем близко и может появиться каждую минуту. Уэб давно уже был нездоров и ослабел от боли. Он чувствовал, что в таком состоянии сражаться с врагом было бы настоящим безумием. Поэтому он, не воспользовавшись даже своей ванной, повернул обратно и поплелся в противоположную от источника сторону. В первый раз в жизни Уэб уклонился от битвы с врагом. Это сыграло громадную роль в жизни Уэба. Как жаль, что он не пошел по следам своего врага. Ведь пройдя всего лишь 50 шагов, он нашел бы своего врага полумертвым от ужаса, скорчившимся, дрожавшим всем телом. Лохматый сидел около пня на лужайке со всех сторон, окруженной скалами. Эта лужайка была естественной западней, и здесь Уэб без сомнения мог бы прикончить своего врага. Хорошо было бы для Уэба, если бы он хотя бы выкупался в своей серной ванне. Его сила и храбрость вернулись бы к нему, и если не сейчас, то в другой раз он все же встретил бы лохматого должным образом. Но Уэб повернул назад. Впервые в жизни он не знал, как ему нужно поступить. Уэб брел потихоньку, сильно прихрамывая, вдоль нижних отрогов Шашонских гор. Вскоре он почувствовал ужасный запах. Этот запах он слышал уже много лет, но никогда не знал, что это за запах. Теперь этот запах стоял прямо на его пути. Уэб на этот раз проследил, что запах исходит из небольшой голой лощинки, дно которой сплошь было покрыто какими-то скелетами и темными телами. Уэб теперь уже ясно чувствовал запахи разных зверей. Но это были запахи не живых зверей, а мертвых. Из расселины в скалах в верхнем конце лощинки выходил смертоносный газ. Этот газ, невидимый, но тяжелый, наполнял всю лощину и с ее нижнего конца выходил наружу. Это был отвратительный смрад. От него кружилась голова и хотелось спать. Уэб поспешил уйти и был очень доволен, когда снова стал дышать свежим запахом соснового леса. Уступив серный источник врагу, Уэб навлек на себя несчастье. Позволив пришельцу завладеть серным источником, Уэб уже больше туда не ходил. Ревматизм его без лечения все развивался, и с каждым днем Уэб становился все менее годным не только к борьбе с врагом, но даже к бегству. Иногда все же, напав на след врага, Уэб чувствовал прежнюю отвагу, и, испустив свое громоподобное рычание, и ощущая сильную боль и прихрамывая, пускался по следу, чтобы разом покончить с ненавистным медведем. Однако ему никогда не удавалось догнать таинственного великана. Бывало так, что Уэб угадывал присутствие врага в такую минуту, когда находился в каком-нибудь неудобном для битвы месте. Тогда он откладывал битву до другого случая. Но когда условия для битвы были благоприятны, ему никак не удавалось подойти к лохматому. И лохматый всегда выгадывал. Случались дни, когда Уэб чувствовал себя настолько плохо, что не мог и думать о битве, а когда ему было легче, враг прятался от него.